Стоит ли говорить, что внутри здания было такое же роскошное, как и все снаружи? Просторный холл, высокие стены, которые украшают гобелены и картины. С потолка свисают люстры из хрусталя. В общем, дом типичного аристократа. «Изаму», — послышался мужской голос, стоило нам войти. «Рад тебя видеть». Хикари и Читари стоял напротив нас рядом с... видимо, супругой. Впрочем, она тоже выглядела банально. Вот скажите, какая должна быть жена у пожилого богача? Верно, молодая и сексуальная. Мне кажется, я понимаю, почему у моей подруги иная фамилия. Вряд ли это настоящая мать Аои, уж слишком молодо выглядит. Практически ровесница. Но уверен, это несколько злит и ту, и ту. Высокая блондинка, даже чуть выше мужа, стояла у широкой парадной лестницы, ведущей на второй этаж. Длинное красное платье, обтягивающее фигуру и подчеркивающее ее. Неглубокое декольте, благодаря которому можно понять, что у женщины шикарная грудь. Хоть и не такая большая. Примерно как и у падчерицы. Золотистые волосы собраны в тугой пучок на макушке. Сияющие зеленые глаза пронзают насквозь. Черт возьми, Изаму, даже не думай заглядываться на нее. Еще этих неприятностей не хватало. Чтобы все осмотреть, хватило пары секунд. После чего обратился к хозяину дома. «Хикари-сан», — я слегка поклонился. «Благодарю за приглашение, не мог отказать столь почетному человеку в Ханабан». «Ты мне льстишь», — он подошел ближе и приобнял за плечо, отстранив дочь. На нем, как всегда, был деловой костюм. Казалось, что они ждут к себе в гости целую делегацию, а не простого парнишку, учащегося вместе с их... с его дочерью. «Я всего лишь скромный директор-миллионер. Так что не стоит лишних слов». Миллионер. Скромный. Ага, знавал таких. Хотя стоп, когда я таких знал? «Изаму, познакомься, моя обворожительная супруга Хикари Саша». Провел меня к блондинке, которая уже протянула руку. Я робко пожал ее, не зная, правильно ли поступаю. Может, надо поцеловать? Но мы же не в средних веках. «Приятно познакомиться, Анда-сан», — кивнула та с обольстительной улыбкой. «Мы наслышаны о твоих успехах». «О чем это она говорит?» Покосился на Аои, но так, кажется, злилась из-за того, что ее вновь держат в сторонке. По лицу не скажешь, но вот глаза метают молнии. «Девочки, приготовьте пока все, а мы с молодым человеком пока обсудим все дела». Мужчина отмахнулся от тех пухлой рукой и потащил меня в сторону. И в тот момент я увидел, как ему в спину впились два злобных взгляда. Да уж, насколько же все банально. Его ненавидит молодая жена и родная дочь. Однако уйти от него не могут, так как... денюжки. Миром правят бабосики, и этого не изменить. Мы прошли по коридору, на стенах которого также висели картины, правда, поменьше, чем в холле. Хикари молча провел меня в рабочий кабинет и жестом предложил присесть. Дубовый стол, мягкие кресла, у стены широкий и такой же шикарный диван. Большое окно за спиной хозяина пропускало солнечные лучи, освещавшие великолепие и вычурность дома Хикари. Казалось, что вот это все, пусть и выглядит со вкусом, но не имеет души. Будто он хотел заполнить внешней красотой какую-то внутреннюю боль. И что-то мне подсказывало, это из-за женщины. Возможно, бывшей супруги. «Итак, парень...» Мужчина грузно опустился в свое кресло и хлопнул по столешнице. «Рад, что ты одумался. Не совсем понимаю, о чем вы». «В смысле?» — крякнул тот. «Что опять не понимаешь? Я думал, ты смышленый Изаму, но уже в который раз показываешь себя простым мальчишкой. Мне это не нравится». «Ну хорошо, давай говорить по-другому». «Хотите говорить прямо?» — спросил я, вызывающе посмотрев на него. «Давайте. Я не одумался, если вы о деньгах. Пришел сегодня только из уважения к вашей дочери». «Вот так. Другое дело», — усмехнулся тот и отодвинул ящик стола. Я напрягся, ожидая, что он достанет оружие, но вместо этого передо мной упала небольшая пачка денег. «Вот, так сказать, за твое уважение». «Интересно, сколько там? Жаба душит, но я изначально не собирался брать у него денег, так что...» «Вы, видимо, не поняли, Хикари-сан. Мне не нужны ваши деньги». «Как? Совсем?» «Если бы я был вашим работником, то да. Но за встречи с вашей дочерью я денег брать не буду». «Интересно», — задумчиво пробормотал он и убрал стопку обратно. «Но ты мне нравишься, парень». «Мне многие это говорят». «Не в том смысле», — рассмеялся мужчина и встал с кресла, начав ходить по кабинету. «В общем, от своих слов я не отказываюсь. Ты делаешь мою дочь более...» — задумался на пару секунд. «Более уравновешенной. Это хорошо. Раньше ее импульсивность, особенно после расставания с моей первой женой, просто зашкаливала. Приходилось прикладывать немало сил и денег, чтобы вытаскивать ее из неприятностей. Но стоило ей связаться с тобой, как все наладилось». «Благодарю за столь теплые слова». Я тоже поднялся и посмотрел на хозяина дома. «Но не думаю, что чувства Аоя продаются. Надеюсь, вы не рассказали ей о нашей первой беседе». «Что?» — тот вскинул брови. «Конечно нет. Я сказал ей, что ты отличный парень, и вы можете стать замечательной парой, если она будет вести себя более сдержанно». «Хорошо, Хикари-сан», — благодарно кивнул я. «Но я не могу обещать, что буду проводить с ней все время. У меня есть работа и друзья. Вы ведь понимаете, что я не хочу, чтобы наши отношения с Аои были навязанными с чьей-либо стороны». «Правильно, Изаму». Он подошел ближе и сжал мои плечи. «Ты все говоришь правильно. Нельзя допустить, чтобы ее отношение к тебе испортилось из-за подобной глупости. Но...» Его лицо все еще казалось гостеприимным, но в глазах мелькнула злоба. «Ты мне должен».